что где-то я слышал о подобной ситуации с банком. Кто-то рассказывал содержание детективного фильма. Вот почему я попросил свою будущую тещу оказать мне величайшую услугу. Поехать в магазин, где продаются видеофильмы, и купить несколько десятков кассет с детективами, особенно об ограблении банков. Подобное поручение породило множество ехидных вопросов, но кассеты мадам Ивет привезла. Я уединился в отведенной мне комнате, притащив в нее ящик пепси-колы и других прохладительных напитков, и стал просматривать привезенные фильмы. То, что я искал, оказалось в 19-м или 20-м фильме. Это был американский веселый боевик «Украденный бриллиант», дословно «горячий камень». Во время сеанса связи я иносказательно изложил Анри свой план. Тот немедленно согласился и обещал сделать все, что требуется. После этого я отправился в банк, где хранилась видеопленка Фрэнка, и абонировал там сейф. Еще через 3 дня мы уже многое знали о служителе, открывавшем клиентам банка их личные сейфы. Со служителем тут же познакомилась Мари и очаровала этого 40-летнего толстяка. Она уговорила своего толстого поклонника посетить уютный ресторан, расположенный на верхнем этаже одного из новых высотных зданий. Мари захотелось полюбоваться сверху видом ночного Парижа. Мы позаботились о том, чтобы к лифту Мари и ее ухажер подошли одни. Только в самое последнее мгновение в кабину лифта впорхнула Колетт. Когда спутник Мари любезно осведомился у нашей красавицы-креолки, какой ей нужен этаж, та пристально посмотрела на него, попросила нажать на кнопку «Ресторан» и посоветовала внимательно глядеть на мелькающие светящиеся цифры этажей. «Эти огоньки так успокаивают и расслабляют вас», — мягким низким голосом продолжала между тем Колетт. «Вам хорошо, когда вы глядите на эти огоньки. Не так ли?» «Да, так мне хорошо», — отвечал толстячок, впавший в гипнотический транс. Колетт все-таки была незаурядным гипнотизером. «Запомните хорошенько», — медленно и отчетливо говорила Колетт. «К вам придет человек и скажет: «Оскар, Мадагаскар, Занзибар», и вы выполните все, что он попросит. Запомнили?» «Запомнил», — шевельнул губами толстяк. «Хорошо. Когда вы выполните просьбу этого человека, вы полностью забудете все, о чем он вас просил. Теперь проснитесь». Мари и толстячок весело провели время в ресторане, любуясь видами Парижа. А на другой день я пришел в банк, имея в кармане 2 ключа от личных сейфов. Предъявив свой ключ, я расписался и был допущен в хранилище. Дежурил толстячок. Я попросил его принести в закрытую комнату абонированный мною сейф, небольшой стальной ящик. Служитель пошел к ячейкам и вскоре запер меня в изолированной комнате наедине с моим личным сейфом, в котором лежал обернутый в темную бумагу роман Семенона. Через 3 минуты я включил лампочку над наружной стороной двери, сигнал, что меня можно выпускать из комнаты. Служитель отпер дверь. Глядя ему в лицо, я четко произнес: «Оскар, Мадагаскар, Занзибар». «Слушаю вас, мсье», — невозмутимо сказал служитель. Я не понял, повлияли на него мои слова или нет, но твердо продолжал: «Отнесите этот сейф на место и принесите другой, который открывается вот этим ключом», и протянул ему ключ от сейфа Фрэнка. Все так же невозмутимо служитель отнес мой сейф и вернулся с остальным ящиком, абонированным Фрэнком. Я снова попросил меня закрыть. В сейфе американца лежали 2 видеокассеты, продолжительностью 3 часа каждая. Со множеством предосторожностей я поехал на квартиру, снимаемую Жоржем. Там уже собрались Анри, Жаклин, Мари и Колетт. Мы просмотрели 2 видеокассеты, одновременно сняв с них копии. Фрэнк умудрился подробно записать обсуждение членами клуба «Секвойи» плана «Дождь Шукры», к которая состоялась после взрыва компьютера в Карибском море.